Глава шестая. Бежали. Первое. Как вы себя чувствуете, господин майор? После безумной скачки по просеке Данилов остановился на крошечной поляне. Танки уж не стреляли. Впрочем, и стрельбы-то особой не было. Несколько раз для острастки неизвестно куда. Танкисты так и не увидели, что произошло. А единственный оставшийся в живых мотоциклист надолго потерял возможность говорить после того, как взорвался бензобак мотоцикла. Майор еще там, на дороге, среди треска мотоциклов и рева танкового мотора, узнал того, кто увел его у немцев. По голосу. Но никак не мог в это поверить, думая, что ошибся. Теперь же слова прозвучали в тишине, и сомнений быть не могло. «Не знаю, князь. Думаю, что лучше, чем четверть часа назад». — Почему вы так решили? — Коронелли тоже спешился. — Потому что хуже быть не могло. — Вот как? А если мы сейчас прямо здесь вас расстреляем? — Поверьте, господин майор, у меня есть такое желание. — Ну, во-первых, это лучше, чем немецкий плен. Во-вторых, сдается мне, господа... Он с трудом произнес слово «господа», что вы не расстреливаете связанных безоружных. А в-третьих, у меня создалось впечатление, что вы умные люди... А глупее, чем расстрелять меня сейчас, ничего сделать нельзя. — Это почему же? Данилова заявление Лемешева явно привело в замешательство. — А зачем было вытаскивать из лап немцев, рискуя головой? Да даже не это самое главное. Лемешев сделал паузу. — А что же самое главное? Позвольте поинтересоваться. — На то, что ни в этом лесу, ни на 100 километров, ни на 1000 вокруг... Подполковник Данилов, больше не найдется человека, способного понять, что вы действительно служили при штабе Кутузова. На поляне воцарилась тишина. Только негромко стрекотали в траве насекомые. Лемешев ждал, что ему ответит. Кисти связанных рук горели неимоверно, и жутко хотел просить снять веревки. Но следующий диалог даже заставил забыть о боли. «Километры — это мера расстояния?» «Да», — Коронель ответил уверенно. — А сколько 1000 километров? — Не знаю. Наполеон хоть и благословил метрическую систему мер, на самом деле терпеть ее не мог. Если у Лемешева были какие-нибудь сомнения, то теперь они исчезли окончательно. Сейчас какой смысл им прикидываться? — В 2 раза дальше, чем отсюда до Москвы. — Ах, вот как! В 2 раза дальше! — нараспев, подражая деду Василию, произнес Коронелли. — Тогда, ну, конечно. — Ладно, давайте ваши руки, майор. Только прошу вас, обретя свободу, не наделайте глупости. И я, и его сиятельство, на удивление, хорошо стреляем, даже в темноте на звук. Обещаю, слово офицера, — проговорил Олег, аккуратно массируя освободившиеся кисти рук. Да вы и сами прикиньте, куда мне от вас? К немцам за танками на привязи бегать? Пожалуй. Лемешев как-то сразу понял, что пытаться объяснить, почему его сегодняшние спасители оказались с ним в одном времени, бесполезно. Вряд ли это могла сделать Академия наук в полном составе. Просто нужно воспринимать как данность, что они офицеры русской армии из начала прошлого века. Хотя с уверенностью этого можно было сказать только о Данилове. Второй же Лев Коронеев оставался для него фигурой загадочной, непонятной. Не для Данилова, который, кажется, знает о нем все. Второе. Июльская ночь выдалась теплой, но к рассвету похолодало. Лемешев проснулся от того, что замерзла спина. Он лежал на земле, уткнувшись носом в лопатки Данилова. Коронеев, привалившись затылком к березе, расположился так, чтобы лицо его было повернуто в сторону товарища в ночлегу. Стоило майору пошевелиться, он открыл глаза. Олег сел, зябко дернул плечами. Сразу почувствовал, как начало ссаднить кисти. Невольно вытянул руки вперед, разглядывая стертые до мяса запястья. «Надо лечить». Голос Коронеева тих, чтобы не разбудить Данилова. «А то отрезать придется». «Да». Лемешев вдруг повернул голову в сторону собеседника, словно что-то вспомнил. «А вы мне так и не сказали, господин Коронеев, в каком вы звании? Неловко как-то между офицерами, когда звание не всем известно». «Дивизионный генерал». «Что?» Ошарашенный майор вскрикнул довольно громко. Данилов заворочился. Впрочем, он, так кажется, уже проснулся. «Дивизионный генерал Луи Коронелли», — проговорил Николай четким голосом. «Командир специального отряда в наполеонской армии». «Так вы француз?» «С Корсики». «Как Наполеон?» «Его сосед». Олег замолчал, глядя перед собой и потряхивая головой, словно укладывая полученную информацию. «Вчера майор...» — губы Коронеля чуть изгибались в усмешке. «Вы говорили, что можете понять, откуда мы. Ну так понимаете, уж не хватает воображения». «Даже и не знаю. Мне легче представить, что подполковник француз. Откуда вы так хорошо знаете русский, словно родились под Владимиром? Учителя хорошие были». Как будто наяву увидел Луи огненный шар перед глазами. Даже передернуло. Немного, когда всплыл с глубины души тот забытый, но, как казалось, не ушедший совсем детский страх. «Да, с учителями вам повезло. Давайте займемся вашими руками, господин майор», — перебил француз. «А потом предлагаю вернуться к дороге и посмотреть, нет ли там чего интересного для нас. И вообще у вас очень много дел сегодня». «Например, составить меню на обед», — заметил Данилов. «Завтра мне уж и так все понятно». «А потом майор Лемешев, если не ошибаюсь, сделает нам краткий экскурс в мировую историю. Не возражаете?» «Не вижу причин». «Тогда поконим, господа». Но начать пришлось сран. Коронель извел остатки самогона и почти полностью распустил на лоскуты нижнюю рубаху и так уж пострадавшую во время вчерашней перевязки Данилова. Царапина над локтем Николая поджила, и создавалось впечатление, что она уже недельной давности. Луи отнес это на счет неизвестному целебных свойств самогона. Кисти рук Лемешева не выглядели уже столь ужасно, когда с них стерли грязь и засохшую кровь. А остальные синяки и ссадины, хоть и покрывали все тело майора, серьезной опасности не представляли. Коней имелось в распоряжении только два. На этот раз Лемешев уселся впереди Коронели. Предрассветные сумерки почти растаяли. Пение птиц, приветствовавших новый день, разлеталось разноголосицей. Однако чувствовал, что утро еще не вступило полностью в свои права. Маленький отряд, оставив лошадей, подобрался к самой кромке леса. Дорога пустынна, из кустов не видно следов вчерашней скоротечной схватки. Ну, разве что горелое пятно, перечеркнутое следами танковых гусениц. Ни искореженных мотоциклов, ни тем более трупов немцы убрали все еще вчера вечером. «Пойду я, господа офицеры, посмотрю поближе», — Лемешев выговорил «господа» значительно легче. «Не привыкнуть бы», — мелькнула слегка рассмешившая мысль. «А почему это вы решили? Что вам идти?» Данилов задал вопрос скорее механически. «Ну, кто-то должен посмотреть, может, что осталось. Боюсь, после восхода солнца это будет сделать труднее». «Понятно, но почему именно вы, а не я или Данилов?» — вмешался Коронели. «Ну, младший по званию». Лемеш возмолчал. Вдруг он понял, что его предложение может быть оценено по-другому. «Если вы думаете, господин дивизионный генерал, что я собираюсь сбежать, то ошибаетесь. Проще было уйти ночью. Лесом до Днепра и вплавь на другой берег своим. Но слишком много причин, мешающих это сделать, включая некоторые обязательства перед вами, моими спасителями». Конечно, называть основную Олег не торопился. «Вернуться через сутки, без документов, без оружия». Майор НКВД хорошо понимал, что ждет его. Коронель вытащил наган. «Николай, сколько тебе патронов?» «Три». «Да, один». Француз вставил патрон на наган и протянул его рукоятка вперед. «Осторожнее, майор Лемешев». Около того места, где горели мотоциклы, немного в стороне, присыпанной землей, нашелся искореженный шмайсер. Чуть дальше валялась обгоревшая металлическая коробка медицинской аптечки. Все. Майор уж собрался вернуться, как взгляд зацепил за предмет на обочине. Подойдя ближе, он разглядел зарывшийся в пыль на обочине парабеллум. «Наверное, тот самый, который вертел в руках Гауптман». Только 7 целых патронов удалось извлечь из магазина того автомата, что принес Олег. Зато обойма парабеллум оказалась полной. 3. «Начнем, Семен, но сначала вам следует совсем забыть слово «господа», а также всяких ваших благородий, ваших сиятельств. О победе пролетарской революции я расскажу вам позже, а пока прошу запомнить. У нас принято обращаться словом «товарищ». «Вот как?» Данилова явно зацепило начало рассказа. «И главнокомандующему тоже товарищ?» «И главнокомандующему. Товарищ Сталин, их солдат, товарищ рядовой». «А государь, значит, товарищ царь?» Откровенно хмыкнул Николай. «С царем промашка. нет царя. Как это нет? Не только Данилов, но и Коронелли выглядел озадаченным. Видимо, этот факт ускользнул от внимания в беседе француза и деда Василия. Расстрелян вместе со всей семьей. Кем? Народом. Как это народом? Бунтарями? У вас здесь что, новый Емельян Пугачев объявился? Лемешев замолчал. Черт побери! Идея кратко ввести товарищей в курс дела уж не казалась отличной. Две пары глаз выжидательно смотрели. Это не разговор одного вечера. Мне придется много дней рассказывать, что произошло за эти годы. Но будет трудно продвигаться вперед, если на каждое новое слово вы станете задавать 5 вопросов, просто запутаемся. — Пожалуй, вы правы, товарищ майор. Коронель рассудительно. — Но согласитесь, даже мне интересно, как русский народ может обходиться без царя? — Очень успешен, товарищ дивизионный генерал. Царей, королей, императоров очень мало осталось в мире, и власть их существенно ограничена. Но мы опять можем идти далеко в сторону. Здесь, в России, с октября 1917 года власть принадлежит рабочим и крестьянам. «Крепостным?» «Власть не выдержал Данилов, хотя дал себе слово не перебивать». Лемешев вздохнул. Данилов слегка поежился под взглядом Коронелли. «Крепостное право в 1861 году отменено, кстати, по указу царя Александра II». А в 17-м году в результате революции власть перешла к рабочим и крестьянам. Остальные классы и сословия упразднены полностью. Нет ни князей, ни баронов. Церковь отделена от государства, школа от церкви. Так что у нас никаких батюшек, ваших преосвященств, ваших сиятельств, ваших благородий и даже господ. Интересно. На этот раз не сдержался Коронелли. Значит, только рабочие и крестьяне? А культура, музыка, живопись... «Армия? Кто у вас воюет?» «Образование у всех. Наука, культура в интересах пролетариата. Армия рабоче-крестьянская. А кто управляет государством?» «Партия». Молчавший Данилов заявил. «Лично я уже ничего не понимаю». «Да, пожалуй, слишком много для первого раза», — отозвался Лемешев. «К тому же мы пошли не с той стороны. Попробуем по-другому». «Меня зовут Олег. Вы спасли мне больше, чем жизнь». «За сутки, которые мы провели вместе, стало понятно, что я вам очень нужен, но и вы мне нужны не меньше. Мало того, без вас мне придется совсем трудно. Вы пока не можете это понять, но это временно. Главное, что вы и я готовы воевать против фашизма, а значит, все складывается так, что лучше всего нам воевать вместе, здесь, в тылу врага. Разве не так?» Коронелли с улыбкой пожал плечами. «Дес, какие могут быть возражения? Да, с вами будет лучше». Данилу мое нравилось все больше и больше. Утром, во время визита к дороге, где Олег вызвался выйти на открытое пространство, Николай не очень одобрял жест француза, отдавшего оружие Лемешеву. Лейтенант Клюк еще прочно сидел в памяти. Но, с другой стороны, поведение майора вполне соответствовало понятиям об офицерской чести. А уже днем, когда они пересекли весь лес и вышли к маленькому селу, Образцова провел разведку, почти мгновенно определив, что немцев в селе нет. Потом вместе с Даниловым Коронелли остался с лошадьми, прошелся по домам, поговорив с селянами. В результате они вернулись, ведя в поводу еще одну лошадь, нагруженную 2 мешками, с одеждой, одеялами, продуктами, даже парой котелков, мисками и ложками. Особой гордостью разведчиков были такие дефицитные вещи, как почти полный коробок спичек и горсть соли. И вообще Лемешев воспринимался уж как товарищ. И сейчас, когда солнце спряталось в появившиеся на западе облака, озарили с багровыми отблесками, они сидели у костра около большого шалаша, майор пытался объяснить устройство современного мира. «Тогда повторю. Меня зовут Олег. Воинское звание и фамилию лучше совсем забыть. Ваши имена Николай и Лев. Именно Лев, а не Луи. Никому». — Ни своим, ни чужим нельзя говорить, что вы француз. У нас сейчас не очень приветствуются иностранцы. — Потом расскажу, — опережая вопрос, проговорил Лемешев. — Но даже наши имена должны стать секретной информацией. Нужно придумать клички, которыми будем называть друг друга. — Зачем все это? — Данилов недоумевал. — Азы работы за линией фронта. — Простите, князь, так меня учили. — Вас учили воевать в тылу врага? — Да. «Тогда я не понимаю, Николай, о чем можно спорить? Мне тоже приходилось в тыл к противнику ходить. Про тебя вообще даже не говорю, — проворчал Данилов. — Сейчас другие времена. Кстати, ты не возражаешь против клички «Князь»? — Олег, такую можно? — Вполне. — Тогда тебе подойдет француз, — огрызнулся Данилов, глядя в смеющиеся глаза Корнелли. — Не стоит, — мягко поправил Олег, — даже намекать на происхождение. — Может, лучше артист? — Мне все равно, пусть будет артист, а меня называйте Сокол. — Почему? — хором переспросили Данилов и Корнелли. — Потому что у меня еще не было такой клички. — Пошли дальше. — Прошу навсегда запомнить, что мы встретились впервые в лесу. — Здесь. Если кто-то подумает, что мы встречались раньше, то лучше забыть об этом. — Не пойдет. — Сокол. Луи входил в роль с такой скоростью, что Олег неожиданно подумал, что не случайно назвал его артистом. — Почему? — Нас видела половина твоей дивизии. — Странно, что нас не заметил раньше, — усмехнулся француз. — Даже не рассматриваем этот случай. Мы здесь, а где дивизии, неизвестно. Итак, мы встретились только здесь. Биографии знаем только свои. Вам я помогу придумать легенды, но это дело не одного дня. Конечно, серьезную проверку они не выдержат. Прости, Сокол, что ты поможешь придумать? Легенды, артист, легенды. На языке разведчиков это выдуманные биографии. Лемешев замолчал на несколько секунд, потом добавил. Разведчик — это лазутчик. И поднял глаза на собеседников. Те не смеялись, и то хорошо. Дальше. Нам нужен командир. Мы военные люди, зачем, нет смысла объяснять. А что, не ясно? Командовать будешь ты, Сокол, мы даже оружие не знаем и противника плохо представляем. А вот это не совсем верно, артист. Если оружие не знаешь, противника не представляешь, что ни командиром, ни рядовым на войне не нужен. Только вот лукавишь ты. Вчера вы утащили меня из-под носа немцев, положив пятерых. Значит, с оружием и противником разобрались успешно. Так это только пистолет и автомат. И с остальным разберетесь. Поймите, ребята, если командовать буду я, то мне трудно будет понять, чего вы знаете, а чего нет. А если вы, то один подчиненный точно все поймет. Так что, князь, ты не против, если командиром станет артист? Потому что он старший по званию. Не против. — Это хорошо, что ты сам предложил, Сокол. Мне спокойнее, если командовать будет он. — Значит, так тому и быть. Только мне интересно, а почему тебе спокойнее? — Он очень долго был моим личным врагом, но остался жив, несмотря на все усилия. — Да, наконец настала очередь Лемешева, озадаченно чесать затылок. — Трудно представить более убедительный аргумент.